Глава 17. Райя. Райя заперлась в гостевом доме. Фионе было поручено передать, что госпожа утомилась с дороги и желает отдохнуть до ужина. Сославшись на это, она планировала как следует подумать в одиночестве. Огонь в глазах иглы, торжественно брошенный в воздух предсказания, все это звучало абсолютно безумно, но при этом давала пищу для ума. Она хотела по чайной ложке выпытать информацию из Пинкуса, а получила сразу ушат дерьма от священнослужителя. Как только шаги церковника затихли где-то за дверью и пыль улеглась, стало ясно, что ее время ограничено. Игла явно дал понять, что ее вопросы отнюдь не богоугодны. Это можно было трактовать куда проще. Она здесь не среди друзей. Протекция столицы не имела для церковника никакого значения. Получается, она не ошиблась в своих выводах. Осталось докопаться до сути. Но что делать, если безумие выплеснется за пределы разговоров и взглядов? Тонкими пальцами она погладила страницы книги перед собой. Очередным поручением Фионы было принести ей этот том. Книгу найти было несложно. Минимум один экземпляр хранился в каждом доме в Симфории. В противном случае можно было привлечь к себе внимание церкви. Даже умение читать не имело значения. Главным было держать святой текст поближе к себе. Писание. Наполнение всегда было одинаковым, будь это окрашенный рунами огромный талмуд в Аргенском соборе или же замызганная мелкая книжица в кармане путника. Святой текст включал в себя описание древних времен, когда жертвы Годвина, так и после. Последняя треть содержала церковные рассуждения о смыслах, заложенных в мироздание теми событиями, а также трактовки, которым должны были следовать потомки. В вычурных изданиях могли содержаться иконы и иллюстрации. В совсем дешевых – только постулаты. В таком случае толстый том ужимался до средних размеров молитвенника. Но сейчас ее интересовала именно историческая часть. Годвин то, Годвин это. Перед ней никогда не стоял вопрос веры, то было так же очевидно, как потребность дышать. Во всяком случае, если ты желаешь построить карьеру в столице, а не пропасть где-то в соборных подвалах. Посему она смиренно прикладывала три пальца ко лбу там, где это требовалось. А все остальное время предпочитала думать о вещах более насущных. В рядах церкви и так было достаточно людей, веры которых хватило бы на небольшой городок. Игла или Стомунд – отличные тому примеры. Сейчас ее пренебрежительное отношение сыграло злую шутку, все исторические события почти стерлись из памяти. Описание она последний раз открывала лет в 15 на занятиях в монастыре. Но никогда не поздно наверстать. Райя аккуратно провела пальцем по строчкам, пролистала несколько страниц. Самое начало описания чуть менее кропотливо, но все равно довольно подробно описывало совсем уж древние времена. Рассуждения о сотворении мира ее мало интересовали, требовалось сосредоточиться на том дне, когда мир чуть не погиб. Одернув себя, она забегала глазами по первым главам, торопиться не следовало. Если опустить витиеватость языка и чрезвычайную восторженность в описании, то до определенного момента все выглядело довольно просто. Если данное слово вообще подходит для тех времен. Многие тысячи лет назад мир был создан высшими силами. Так-так. Люди заселили мир, были они непорочны. Не то. Вот здесь интересно. Вместе с высшим велением в мир пришла и высшая сила. Была она неотделима от мира, как нельзя отделить новорожденного ребенка от матери или птицу от неба. Бескорыстно и заботливо обволакивала она собой весь мир. Постепенно живущие в те прекрасные времена, тут пропустим, многие сотни лет понадобились на то, чтобы овладеть знаниями и благами, которые были дарованы. Так или иначе наступил период роскоши, благости, доброты. На долгое время мир погрузился в гармонию. Следующая страница – еще одна. Райя задумчиво постучала ногтем по заинтересовавшему ее абзацу. Изначально дары были ограничены, как было ограничено сознание тогда живущих. Дай дикарю палку с огнем, он смастерит факел, порадуется теплу, но подари хрустальное украшение, и он его разобьет, выбросит, не увидев пользы. Ведь чтобы ощутить силу блага, нужно сначала познать его. До какого-то момента живущие в мире довольствовались малостью, пусть и не понимая, что это лишь капля дождя во время ливня. Однако всегда найдется тот, кто захочет перешагнуть барьер. Посмотреть, что же там за холмом, что там на глубине. Преодоление метафорического барьера вывело мир на новую ступень. Те, кто сделал этот шаг, могли не только принимать дары с той стороны, а еще и взаимодействовать с ней, направлять, получать желаемое. В те времена люди называли их изначальными. Нынче церковь именовала их богами. Затем следовал добрый десяток восторженных страниц описания, сколько же великого скрыто от неверующих людей. Сокрыто все было довольно успешно даже в книге. Текст был настолько вычурным, что любой смысл ускользал. Так что дальше. Познать высшую силу могли немногие, но они пользовались открывшимися дарами на благо обычных людей, направляли развитие мира к свету. Лишь такой путь могли выбрать те, кто больше не нуждался ни в чем. Преодолевшие барьер больше не старели, были чисты от плотских желаний. Далее шло перечисление божественных привилегий, почти дословно, но более развернуто повторяющие церковные постулаты. А потом, наконец, пошли имена. Луна Фрея, Полисарбат, Диадрит, те, кто встал во главе мира. Шли годы, незаметно пролетели столетия, мир достиг пика своего развития, казалось, некуда дальше расти. Многие изначальные отдалились от мира, как родитель покидает ребенка, когда тот становится самостоятельным. Кто-то добровольно растворился в той стороне, кто-то просто пропал без вести. Но 9 изначальных оставались до самого конца. Ноготок девушки пробежал по строчке, замер у самого важного имени – Годвин. Выглядели ли изначальные как люди? Или их ладони и лица светились божественным светом? Этого было уже не узнать. Некоторые торговцы дополняли канонизированные образы изначальных узнаваемыми чертами. Например, Луна Фрея имела светлые соломенные волосы, а Баш козырял крючковатым носом. Но Годвин на большинстве икон и фресок изображался не иначе, как смазанный темный силуэт. И вот почему. Как Рая поняла из пространных описаний, в какой-то момент кто-то из изначальных шагнул в своих изысканиях слишком далеко. На той стороне он наткнулся на нечто, что навсегда изменило мир и жизнь живущих в нем. Главная благодетель стала главной опасностью. Над мирозданием нависла угроза. Рая поморщилась. Писавший древний текст не давал никакой конкретики, размазав по множеству страниц метафорические описания кошмаров, которые нависали над миром. Все эти страницы, по всей видимости, нужно было зачитывать дрожащим голосом, благоговея перед Годвином, который вмешался в ход событий. Так или иначе, стало ясно, что история мира подходит к концу. Дары с той стороны больше не приносили благости, а лишь разрушали некогда процветающие земли. В попытках остановить бедствие, 4 из изначальных отдали свои жизни и не справились, покинули мир, ушли в небытие. Их имена красивой вязью были расписаны на отдельном развороте. Луна Фрея, Адельберт, Амарант, Роза. Из оставшихся 5 не сдался только Годвин. В пожертвовании равных ему он увидел изъян, возможность. Дальше шел разворот с изображением фрески, 5 последних изначальных, 5 светящихся силуэтов на фоне надвигающейся тьмы, стоят вместе в последний раз. Полисорбат, Диадрит, Баш, Ашелия тянут руки к Годвину в немой мольбе, изображение пронизано чувством увядающей надежды. 4 погибших пытались спасти мир вместе с собой и потерпели крах. Годвин рассудил, что нельзя взять, не отдав что-то взамен. Эта строчка в Писании была подчеркнута едва заметной линией, словно читавший ранее выделил этот постулат для себя. Простившись с равными себе, изначальный отправился в сосредоточение всего. Чего конкретно церковь, очевидно, понятия не имела, но пробежавшись по строкам, Рая рассудила, что под этим термином понимается некое место, где у Годвина была самая крепкая связь с высшими силами. Ныне эта точка на карте мира называлась Годвиновой или Северной впадиной – святыней. В этом месте грани между людским и божественным миром были разорваны. Сломав все барьеры и вывернув мир наизнанку, Годвин стоял посреди бушующего ничего. Впервые за многие тысячи лет людская реальность в полной мере соприкоснулась с другой стороной. Мир был открыт для потока высших сил. Но вело это не к гармонии, не к процветанию, не к новым знаниям, как когда-то давно. Силы те уже давно несли в мир лишь вред, и потому Годвин не выпустил наружу ни капли. Кто знает, сколько он простоял там и сколько времени прошло за пределами бушующего урагана сил. Дни, недели, годы. За это время Годвин впитал все без остатка. Полностью исчерпал тот запас, что некогда был выдан этому миру высшими силами. Впустил в себя больше, чем мог унести, но стоял до последнего, не упустив ни капли. А затем ушел на ту сторону, растворился в небытии. Именно этот момент теперь запечатлен на сотнях фресок по всей стране. Рая вспомнила, как рассматривала расписной потолок во время Государственного совета. В рядах изначальных не было иерархии как таковой, но финальная глава их существования переписала историю. Одинокий темный силуэт на фоне ярко бушующего урагана неописуемой силы. Темная фигурка в центре светлого пятна. Последнее мгновение того мира. А затем началась новая эра. На месте пожертвования Годвина отныне лежал кратер черной земли. Все подступы были исковерканы, земля вздыбилась. Кратер протянулся на многие мили, полностью отрезая земли далекого севера. За тысячу с лишним лет никто так и не смог приблизиться не то что к центру кратера, а даже зайти далеко за его границы. Теперь это был край известного им мира. Божественные силы покинули эти земли. Древние достижения были стерты, канули в небытие. Оставшиеся изначальные ушли в ту сторону вместе со своим другом. Все их существование было завязано на силах, которых больше не существовало. Но главного Годвин добился. Закат всего так и не наступил. Мир продолжил существование. Затем следовала добрая сотня страниц о первых годах новой эры. Как на обломках былого величия выросли новые города, новые государства. Изначальные навсегда остались в памяти богами, пожертвовавшими собой во имя мира. Вокруг Годвина сформировался культ, постепенно превратившийся в церковь и религию, ныне исповедуемую каждым жителем Симфории. Рая пролистала еще немного вперед, в новое тысячелетие. Явление белоголовых. Были ли это отголоски тех самых даров или запоздалые последствия жертвы Годвина, но в тот раз высшие силы уравновесили кнут пряником. С одной стороны, люди наткнулись на залежи минерала, явно обладающего божественным происхождением. Так называемые руны меняли правила игры как в быту, так и в военном деле. Новый путь развития мира был определен. С другой, столь ценный ресурс был недоступен, лежал на расстоянии вытянутой руки, без возможности коснуться. Примерно в то же время выяснилось, что возможность есть, но она была тем самым кнутом. Развитие отныне шло в обмен на множество жизней. Юноши, обреченные в какой-то момент покинуть мир, все же успевали принести пользу, несли в себе это предназначение. Далее с ужасом описывались смутные времена до изобретения ошейников, когда люди еще не понимали всей опасности белоголовых. Земля равномерно покрывалась воронками, самые крупные уничтожали целые города. Прежде чем весь мир превратился в ровный круг выжженной земли, священнослужители наконец смогли обуздать божественную стихию. Рая поморщилась. На деле возникновению ошейников Симфория обязана ученым, но церковь оперативно обредила их всех в белые рясы, и отныне достижения науки были неотъемлемы от церкви. Руны и проявления белоголовых были названы божественным явлением с той стороны, доказательством жертвы Годвина. Руны вошли в оборот, стали ценнейшим ресурсом. Но нынешним людям было далеко до гармонии изначальных. О чем начинает мечтать скудный людской ум, видя бесценный минерал у себя под ногами? О войне. Чем больше земель, тем больше рун, больше богатства, больше власти. Холодный север схлестнулся с засушливым югом. Влажные ветра востока несли смерть на жаркий запад. Десятилетия войн и разделения территорий в книге описывались скудно. Церковь чуралась эпохи насилия. Рая уставилась в описание невидящим взглядом, дополняя прочитанное своими воспоминаниями и рассказами старших. В те времена карта мира регулярно окрашивалась в новые цвета. Правители вновь и вновь сталкивались между собой. Новые замки возводились лишь для того, чтобы сгореть в очередной осаде. Итог ныне был известен. Для каждой эпохи найдется тот, кто подминает под себя мироздание, меняет все. При ее жизни этим человеком был Вильгельм. Человек, который закончил таки бесконечную войну, заслужил абсолютную победу. Объединил весь континент в единую империю, Симфорею. Под своим началом, конечно же. Белоснежная столица высилась в срединных землях, откуда Вильгельм вот уже пару десятков лет железной рукой правил всеми остальными. Рудники были отданы в управление вассалам, гвардия расквартирована по континенту. Мирное время, построенное людьми войны на костях ушедших. Она пролистала до последней трети писания, но среди постулатов ничего интересного не нашла. Задумчиво покрутила волосы на пальце. «Послали ли боги к нам белоголовых для дробления камней?» «Нет». Игла выразил свое мнение однозначно. По мнению ходячего мертвеца, бедным юношам было уготовано нечто иное. Но что? Любой встречный на верхних этажах Аргента выпучил бы глаза на такое заявление. Что может быть важнее добычи рун? Тут церковник не ошибся. Эти люди привыкли, что дорога в уборную освещена ровным белым светом. А до этого можете быть уверены, белоголовые послужат столице сполна. Сполна. Это хорошо, именно такого отчета от нее ждут в столице. Но имел ли игла в виду конкретно добычу рун? И до чего до этого? С неба упадет кто-то из изначальных, нарядит белоголовых в доспехи и возьмет штурмом всю карточную империю Вильгельма? Глупость. Подобное может кричать лишь безумец на проповеди под мостом. Она постаралась сложить 2 и 2. После Годвина осталась воронка, размер которой даже сложно осознать и к которой невозможно подступиться. Любой белоголовый, когда предотвращение таких инцидентов не было поставлено на поток, оставлял за собой воронку, куда более скромную. Пусть для исчезнувших в ней людей и поселений это было слабым утешением. Более того, по почерневшей земле можно было спокойно гулять, хотя и ловить там было нечего. Ученые изрыли черную землю носом и не обнаружили ничего, ни рун, ни каких-то прочих изменений. Можно было допустить, что при такой корреляции событий белоголовые могли бы зайти глубоко в северную впадину, но и это было не так, подобные попытки провалились. Святыня не подпускала близко никого из живущих. Значит ли это, что ответы нужно искать здесь, в обычном мире? На месте не сиделось. Рая поднялась со стула, подошла к окну, заложила руки за спину. Солнце готовилось убежать за горизонт. Редкие стражники прохаживались по периметру. Сегодняшний день укрепил ее во мнении, что юноши из бумаг умирали отнюдь не по своей воле. Зачем привратник и церковник пошли против столицы? На этот вопрос в Писании не нашлось ответа. Но Фрей был прав. Чтобы решиться на такое, нужно чувствовать на плече чью-то могучую руку. Организатор – неизвестная фигура, мотивы которой не ясны. Глаз уловил на другой стороне гарнизона резкое движение. И она прищурилась, пытаясь рассмотреть получше. Один из стражников стремительным шагом почти бегом пересек двор, поравнялся с госпиталем, нырнул внутрь. Окна гостевого дома выходили прямо на обитель доктора Якоба. Целитель не заставил себя долго ждать. Спустя минуту он вышел наружу, наряженный все в тот же вязаный жилет, и стремительно зашагал к главному зданию в сопровождении стражника. В руке врачевателя покачивалась небольшая сумка. Даже с такого расстояния она видела, что доктор едва сдерживается, чтобы не сорваться на бег, а стражник что-то активно втолковывает ему, махая рукой и указывая вперед. «Кому-то стало нехорошо?» Рая шумно выдохнула через нос. Не в ее правилах радоваться чужим болезням, но здесь она увидела возможность. Если пациент не пришел к доктору на своих ногах, значит, Якоб задержится там, куда его звали, это как минимум. А тогда... Стоит ли так рисковать в первый же день? Стоит. Общение с двумя главными людьми на руднике показало, что по-хорошему ей здесь ничего не узнать. А если по-плохому? Где можно найти информацию о болеющих или погибших юношах, если не в лечебнице? Пока все эти мысли проносились в голове, она уже сбежала по лестнице. Фиона, мерно звякающая спицами в кресле, удивленно подняла голову. «Дорогая, у меня прилив бодрости. Пойду немного прогуляюсь перед ужином. Прошу остаться тут, на случай, если кому-то понадоблюсь. Всем говори, что я ушла на прогулку, и скоро вернусь». Камеристка приоткрыла рот для ответа, но Рая уже выскользнула наружу. Огляделась вокруг, двор почти опустел. Несколько стражников томились у ворот спиной к ней. Пара одиноких фигур виднелась на разных концах гарнизона. Девушка стремительно зашагала вперед. На середине пути глаз снова уловил движение. Она увидела, как несколько стражников показались из-за угла. Они шли с тренировочной площадки, шагая куда быстрее, чем принято при обычном карауле. Один за другим они нырнули в главное здание. Непозволительные для высокородной дамы мысли зашевелились в голове. Может, Пинкасу стало плохо после столь обильной трапезы? Или здесь всегда такая суета? Поравнявшись с госпиталем, она вновь огляделась, но двор все так же пустовал. Как и ожидалось, в спешке Якоб не запер дверь. Она зашла внутрь. Дверь в кабинет тоже была приоткрыта. Увиденные утром шкафчики заманчиво притулились вдоль стены. Рая прикрыла за собой дверь, оставив лишь маленькую щель, чтобы услышать вошедших. Огляделась. В кабинете царила стерильная чистота. Она не заметила никаких личных вещей, даже письменный стол был почти девственно пуст. Лишь стопка бумаг сиротливо покоилась на углу, да несколько листков лежало отдельно, ближе к окну. Она окинула взглядом шкафчики. Никаких пометок не было. И девушка открыла ближайший ко входу. На полках покоилось множество склянок и коробочек. Якоб заботливо расставил медикаменты по росту. Второй шкафчик содержал то же самое, а на третьем ей улыбнулась удача. За деревянной дверкой скрывалось еще множество ячеек поменьше, несколько десятков небольших ящичков. На них пометки уже были, архив был отсортирован по годам. Нижние два ряда пустовали. Нынешний 1372 год находился в третьем ряду от пола. Рая присела на корточки, потянула ящик на себя. Внутри белело несколько папок, также заботливо отсортированных по месяцам. Мысленно поблагодарив доктора за дотошность, она вытянула первую папку «Начало зимы». Увы, бумаги содержали историю вообще всех болезней, и не только проблемы белоголовых. У одного из стражников воспалился гнойник на пальце. То было первое обращение к врачу в этом году. Она зашелестела бумагами, нахмурилась. Эта папка была не очень толстой, а список из бумаг Стомунда за время поездки отпечатался у нее в голове. И Рая точно помнила, что в январе рудники лишились двоих из третьего барака. Но в папке было указано, что погиб только один человек, 21 года от роду. 5 лет на руднике. О смерти кого-то из новоприбывших в тот месяц не было сказано. Для верности проверив листы повторно, не склеились ли, она вытянула весеннюю папку. В начале весны было несколько обращений, но без происшествий. Мелкие болезни и травмы. Однако в середине весны легочная болезнь, и снова вместо двух потерпевших был указан один. Понимая, что время уходит, она вытащила папки из начала и середины лета, уже зная, что увидит. Погрешность в каждом месяце с повышенной смертностью составляла минимум одного человека. Папка за конец лета была совсем худой, лишь какой-то несчастный порезался о гвоздь и умудрился подхватить инфекцию. На этом все. Она проверила, чтобы папки упокоились в правильном порядке. Задвинула ящик, затворила дверцу. Нервно огляделась. Напоследок взгляд зацепился за бумаги на столе. Стопка в углу была девственно чиста, зато листки, лежавшие отдельно, оказались частично заполнены тем же ровным почерком, что и документы в папках. Что бы там ни писал Якоб после ее визита, его прервали на середине, чернила еще не высохли. Стараясь ничего не трогать, она склонилась над столом. Глаз уцепился за сегодняшнюю дату. Якоб успел внести лишь начальные данные. Вверху листка шла общая информация, затем следовало имя. Рикард Парацельс. 19 лет, прибыл на рудник. Она сверилась с внутренними часами. 6, почти 7 дней назад. Чуть ниже шла причина смерти – обвал. Затем доктор начал подробно описывать травмы, полученные во время рабочей смены, но последнее предложение обрывалось в середине. Руки непроизвольно затряслись. Если соотнести даты, то именно эту группу доставил на рудники капитан Коска, так удачно встреченный по пути в Фарот. И уже первая смерть? Немыслимо. Среди прочего, Пинкус и словом не обмолвился ни о чем подобном. А ведь, судя по бумагам, не далее как сегодня утром очередной белоголовый был насмерть раздавлен упавшими камнями. Ничего не упомянул и сам доктор во время утренней экскурсии. Врач лишь безмятежно бросил, что утро было напряженным. От всего этого воняло ложью, просто несло. Ложью и опасностью. Но главное, что в госпитале она увидела все, что хотела, и даже больше. Вероятно, часом ранее, когда Рая копалась в писании, она проявила к богам маловато пиетета. Притворив за собой дверь в кабинет и протянув руку к входной двери, она тут же поняла – не успела. Слишком увлеклась бумагами, позволила себе лишнее. Возбужденные голоса раздавались практически в паре шагов. Тихо охнув, Рая одернула руку, развернулась на каблуках. В кабинете прятаться явно негде, вряд ли она сумеет влезть в пустой ящик, сжавшись до размера папки. Стараясь не шуметь, она стремительно влетела в помещение с койками. Ничем не лучше, простыни были аккуратно заправлены, нечего и думать затаиться под одной из кроватей. Задняя дверь. Оставалась надежда, что операционная все так же не заперта. Рая бегом пересекла помещение, радуясь, что в гостевом доме переоделась в дорожное платье, и опасность запутаться в многочисленных юбках существенно снизилась. Толкнула дверь, влетела в крайнее помещение. Ликуя навалилась на узкую дверь в торце здания. Дерьмо. Полностью игнорируя замки внутри здания, Якоб добросовестно запер последнюю дверь на ее пути к спасению. Голоса стали громче. Она вновь нервно закрутила головой. Металлические шкафчики. Достаточно крупные, чтобы вместить ее субтильное тельце. Только бы они были пустыми. Она рванула дверцу первого шкафа. На полках теснились очередные склянки. Переместилась ко второму. Тут удача наконец улыбнулась. Полок внутри не было. На длинной рейке покачивалось несколько врачебных одеяний и только. Сдвинув их в сторону, она втиснулась в шкаф, затворила дверцы. Очень вовремя. В каждой металлической створке было несколько круглых отверстий, через них она услышала, как отворилась дверь, раздалась возня и шум нескольких голосов. Прильнуть к отверстию она побоялась, существовала вероятность вывалиться прямо под ноги вошедшим. Рая навострила уши. «Кладите, кладите сюда!» «Это целитель Якоб», нервным голосом он раздал еще несколько указаний, кто-то из стражи ответил неразборчиво. Судя по звукам, некое тело положили на операционный стол. Она вздрогнула. Дверца соседнего шкафа с лязгом открылась. Зазвенели стеклянки. «Пока я бегаю тут, кто-нибудь объяснит мне, как подобное могло произойти? Прямо в гарнизоне!» «Мы занимаемся этим. Сконцентрируйтесь на работе. Он выживет!» «Не просто сконцентрироваться. Знаете ли, когда столь экстренные события происходят со столь пугающей реальностью...» Я уж молчу, что за сегодня меня второй раз выдергивают без предупреждения и заставляют штопать человека, раны которого, прямо скажем, куда быстрее исцелили бы в городе, и уж никак не здесь». В разговор закралась пауза, сопровождающаяся шуршанием и звоном. «Якоб, вы прекрасно знаете, что наши срочные пациенты на той срочной. Ни о какой помощи из города не может идти и речи. Особенно в этом случае». «Ведь единственный человек, который мог дать санкции на подобное, сейчас покоится перед нами на столе». «Мне кажется, вы не осознаете суть проблемы». Снова звон. «Я скажу без лишней скромности. Уже творил чудеса, штопая раны и сращивая переломы, имея здесь то, что имею. Но даже у меня, заметьте, ограниченный запас чудес в рукаве. Рунные раны не только крайне тяжело лечить. Были бы вы чуть постарше, то знали бы об этом из первых уст». «Ветераны до сих пор вздрагивают от воспоминаний о подобном». «Нам требуется...» «Не перебивайте!» «Так вот, помимо того, что раны сами по себе плохо поддаются лечению, Так любой госпиталь, подобный этому, не рассчитан на лечение подобного толка. Рунные клинки давно выведены из вооружения. А как еще кто-то мог пораниться подобным образом? Белоголовые, которые купаются в рунах с утра до ночи и плевать хотели, что это крайне опасный минерал?» Повисла тишина, прерываемая лишь сопением доктора и звуками его работы. До этого молчавший стражник подал голос. «Если бы рунами нельзя было пораниться, то он бы сейчас тут не лежал. Посмотрите», — говоривший сглотнул, — «на его лицо». «Вы тоже слишком молоды, и я насмотрелся на подобное лет 20 назад. Хотя не буду скрывать, даже для меня увиденное новинку. Воздействие явно было мануальным. Кто додумался оставить его наедине с работником?» «Подобное до этого случалось регулярно и было санкционировано самим господином священнослужителем». «Да уж, не сомневаюсь. Ни у кого духу не хватило даже пискнуть в ответ. Боги, очевидно же, что болтать наедине с осужденными на смерть – плохая идея. Называйте их труд как хотите, но этим парням терять нечего. Особенно этим троим. Думаю, игла в разговоре не отказал себе в удовольствии донести это очень доходчиво. Что тут скажешь, полагаю, лицо юноши навеки отпечаталось у него в голове, ведь перекрыть увиденное он уже ничем не сможет». Поняв, кто покоится на операционном столе, Рая едва не охнула. Пару часов назад церковник в упор смотрел на нее белесыми глазами, а теперь лежал в беспамятстве в паре шагов. Что произошло на этом треклятом руднике за это время? Знал ли Морн, как активно она проводит первый же день в гостях? Тем временем первый из стражников напряженно уточнил. «Его зрение. С ним все? А вы как думаете? Забудьте про глаза. Мои действия направлены на сохранение жизни. И могу сказать, что даже в этом уверенности...» Невольную речь якобы прервал грохот двери. Вошедший шумом ввалился внутрь. «Что за гребаный бардак?» Этот голос она узнала даже сквозь удушающую одышку. Привратник явно несся в госпиталь со всех ног, и только сбитое дыхание не позволяло гневу собрать полную силу. Она услышала, как Пинкус набирает воздух в грудь, затем раздался всхлип и тихое ойканье. Вероятно, привратник бросил взгляд на пациента. Гораздо тише толстяк проговорил. «Якоб, что с ним?» «А вы не видите? Прямо перед вашим приходом я упомянул, что ваш уважаемый священнослужитель лишился одного органа чувств. Но это не будет иметь значения, если он уйдет в небытие прямо на этом столе. Не мешайте!» «Боги! Где Рокот?» «Господин, он был с нами в главном здании. Раздал приказы, а сейчас, наверное, помогает прочесывать территорию». «Кабинет номер 12?» «Так точно. В коридоре ближе к лестнице. Мы обнаружили еще одного стражника без сознания. Он уже пришел в себя. Парень просто огрел его по затылку. Но это...» Рая не увидела, но почувствовала, как говорящий бросил взгляд на иглу, запнулся и сменил тему. «Увы, за пределами здания никто не слышал и не видел ничего подозрительного». «Мелкий поганец! Как?» «Я лично провел аудиенцию этим утром. Оба парня были одеты в обычные рабочие рубища. Никакого оружия, ничего. Как, ответьте мне, как он смог выбраться из комнаты?» Подал голос Якоб. «Работники ежедневно имеют доступ к ресурсу, из которого делали самое страшное оружие в стране. Если вы думали, что рунная пыль годится только для растопки камина, то господин Игла вполне почувствовал обратное. Я смотрю на эти повреждения и... Не смейте поучать меня, доктор! Делайте свою работу молча! Молча! А вы...» Толстяк снова обратился к стражникам. «Доложите обстановку!» «Караул первого этажа обнаружил тела 20 минут назад. Рокот был извещен и появился 5 минутами позже. Вас мы не обнаружили в кабинете. Простите. Казалось, счет времени идет на минуты». «Чертовски верно!» — пробурчал Якоб. «Коридорного привели в чувство. Но священнослужитель... Мы побоялись прикасаться к нему, чтобы не сделать хуже, послали за доктором. Затем принесли его сюда. Рокот взял с собой людей, отправился прочесывать гарнизон. Ввиду обстоятельств стражник помялся. Было приказано вести себя тихо. По всей видимости, Рокот решил сам известить стражу и поднять на ноги периметр. Бить шумную тревогу он запретил под страхом трибунала». «Радостно, что среди вас остолов есть хоть один человек с мозгами. То, что по гарнизону ходит столичная девка, само по себе не подарок, но теперь... Бардак, бардак!» Пинкус почти застонал. «Что за день?» «Привратник, какие будут приказы?» «Вам нужны приказы?» «Приказываю найти эту сволочь и притащить его ко мне на ковер. И сделать это надо по-тихому. Есть информация, где сейчас девка?» После обеда она заперлась в гостевом домике. Ее камеристка известила, что госпожа отдыхает с дороги. Но будет ожидать вас к ужину. «Тем лучше. Отрядите человека, пусть следит за домом. Если попытается выйти, остановите. Обоснуйте правилами гарнизона. Никаких прогулок в вечернее время. У нас тут не Аргенский парк. Сбежавшую сволочь найти и доставить обратно в главное здание. В этот раз на подвальный этаж. Ситуация не должна затронуть зону добычи. Все смены должны начаться по расписанию. Зато все, кто не задействован на той половине, пусть ищут. И только попробуйте не найти. Также переведите в подвал парня из четвертого кабинета. Так, второй такой инцидент я не потерплю». «Господин привратник, у него нет шансов. Даже без поднятой тревоги эти стены почти непреодолимы. Там и крыса не просочится без нашего ведома. Мы поднимем весь активный состав внутри стен. В какой бы бочке он сейчас ни сидел, осталось недолго. Не знаю, на что рассчитывал этот парень, возможно, просто двинулся умом от безысходности». «Двинутый умом ребенок почти убил церковника голыми руками». Якоб кашлянул под звон инструментов, давя смешок. «Хорошо, почти голыми руками. А затем оглушил стражника и испарился где-то на территории. Пинкос, ваше желание сбылось. Наконец-то столица начала поставлять по-настоящему талантливых работников. Не слышал о таких инцидентах за все десятилетия, что служу владыке. Сейчас вы служите мне, поэтому напоминаю вам, заткнитесь и займитесь работой. Парень точно повредился умом. Уж не знаю, что втолковал ему игла. Ох, он никогда не отказывал себе в удовольствии одарить их красноречием напоследок. Бардак. Это не отменяет факта, что паршивец протащил в кармане руны. Какого черта?» «Господин привратник, подобного ни разу не случалось». «А теперь случилось, дерьмо! Хорошо, с этим разберемся позже. Якоб, ваш прогноз?» «Прогнозирую, что если в бараках об этом узнают, то вам придется зашить все карманы на руднике». «Боги, я не об этом! Игла, что будет с ним?» «Как было сказано, глаза уже не спасти. Мне удалось его стабилизировать. Но что будет дальше, покажет время. Я вычистил из него все лишнее, насколько мог. Если заражение не пойдет дальше, да, тогда он сможет встать на ноги. Но не скоро. Сейчас нашему священнослужителю нужен покой». Пинкус снова застонал. «Незрячий церковник на руднике! Какой в этом толк?» «О, господин привратник, не переживайте. Зная умение иглы устрашающе нависать и втолковывать постулаты замершему перед ним собеседнику, теперь игла сможет выйти на абсолютно новый уровень в этом поприще. Ведь всякий знает, порой слепец видит больше, чем зрячий. Если священнослужитель очнется, уверен, он в подробностях поведает нам, что явилось ему в темноте». «Не поясничайте. Достаточно болтовни. Вы обшарьте территорию. Найдите беглеца. Якоб, пройдите со мной. К моменту, когда девка сподобится вылезти на ужин, мне нужна лучшая сонная смесь. У меня нет времени на ее болтовню и расспросы, покуда в гарнизоне творится кромешный бардак. И правда, трапеза будет проходить в гостевом домике, так пусть проспит весь чертов завтрашний день. После того, как парня найдут, у меня будут другие заботы». Доктор вздохнул. «Я выдам вам иволгу. Не больше 3 капель в напиток, иначе рискуете получить еще одно тело. Стража, помогите мне перенести его на постель. В течение ночи я буду периодически проверять, не стало ли хуже». Послышалась возня, стражники подняли тело, вынесли иглу из операционной. Сквозь шум Рая услышала, как привратник еще несколько раз пожаловался на бардак. Доктор отпустил в ответ очередное ироническое замечание. Потом дверь закрылась, отрезав от нее голоса. Она сжала кулаки. Столичная девка. Осталось выбраться из этого шкафа, а затем из рудника. Морн и Вильгельм получат лучший отчет из возможных. Интересно, услышав то, что услышала сейчас она, как быстро гвардия владыки вычистит тут все. Особенно, если приплюсовать увиденное в бумагах Якоба. Лжецы и преступники, подумать только. А ведь она разделила трапезу с одним из них. Обошлось без сонного зелья, спасибо и на этом. Она решила выждать еще немного, мысли метнулись к услышанному. Один из белоголовых напал на иглу во время личной беседы. Немыслимо. Что вообще работник мог делать на территории гарнизона? То было неправильно, но она от души понадеялась, что прежде чем его поймают, стража как следует понервничает. У парня нет шансов покинуть гарнизон, но впереди ночь. Он может хотя бы спрятаться. Пусть Пинкус побеспокоится. И кого Якоб лечил с утра? Этого Рикарда, который якобы погиб под завалами? Зачем тогда врать в бумагах? Она прислушалась, аккуратно приоткрыла дверь. Тишина. Рая вылезла. С глупым видом вновь подергала заднюю дверь. Нет, все еще заперто. Осталось подгадать, чтобы Якоб был в своем кабинете, а не возле кровати больного. Пинкус, очевидно, уже удалился, сжимая в руках предназначенную для нее отраву. А стража с ног сбилась в поисках беглеца. На нее не обратят внимания, надо лишь незаметно вернуться в гостевой дом. Затем выждать день, с милой улыбочкой известить привратника, что бумаги в порядке, и она увидела, что хотела. А ведь она правда увидела. В скором времени Пинкуса будет ждать новый визит, уже не столь приятный. Жаль, что она не нашла никаких доказательств, а красть бумаги слишком недальновидно. Возможность упущена. Но ее слов будет достаточно. Дальше за дело примется Морн. Черная мантия создана для решения подобных проблем. Что бы тут ни готовилось, мятеж, бунт или заговор, он разберется. Рая прижалась ухом к двери, но не услышала ни звука. Аккуратно приоткрыла дверь. За окном окончательно стемнело. Комната утонула в полумраке и была почти пуста. Лишь на ближайшей кровати она увидела очертания лежащего тела. Девушка перешагнула через порог, приблизилась к койке. Горло сдавил рвотный спазм. Игла узнавался благодаря мешковатому одеянию, торчащему из-под одеяла, лысой голове, тонкому рту. Впервые за сегодня она увидела, что губы церковника неплотно сжаты. Нижняя половина лица отражала безмятежность, из приоткрытого рта вылетало сиплое дыхание спящего. А вот верхняя половина. Нельзя сказать, что она отсутствовала, но священнослужитель изменился до неузнаваемости. На глаза Якоб наложил тонкую повязку, сквозь нее просвечивались две черные дыры, в которых когда-то покоились белесые глаза. Глазные яблоки, как и брови, полностью отсутствовали. Вся кожа вокруг выглядела обожженной. Страшные рубцы чуть светились, поблескивали в темноте. Казалось, лицо иглы светится изнутри. Оттого черные провалы на месте глаз выделялись и выглядели еще страшнее. На ум пришли прочитанные этим вечером строки. «Светлый лик молитвы укажет путь в темные времена. Обнажи скрытое в себе и получи сполна благословения небес». Этот светлый лик вызывал у нее лишь тошноту. Против обыкновения Рая приложила три пальца ко лбу, затем пересекла помещение. Дверь была открыта нараспашку, у входа никого не было. Кабинет якобы был заперт, полоска света у пола говорила о том, что врач засел внутри. Стараясь не издать ни звука, она рванулась ко входу, приоткрыла створку. Темнота. Слава Годвину, привратник не стал тратить ресурсы на хранение лечебницы. Сейчас она была готова превозносить любого из изначальных, независимо от отношения к ним. По площади идти было опасно, раз Пинкус уверен, что весь вечер она провела в своих покоях, пусть так и остается. Прижавшись к стене, она двинулась вдоль здания, стараясь оставаться в тени. Теперь она знала, куда смотреть, всеобщая суматоха бросилась в глаза. Факелы по периметру некому было разжечь, зато караул у главных ворот разросся до 5 человек. Все слуги испарились с улицы. Вдалеке мерцали огоньки. Солдаты патрулировали периметр. Рая аккуратно выглянула из-за угла госпиталя. Никого. Вздохнув, она досчитала до 3 и стремительно зашагала вдоль длинного одноэтажного здания у края площадки. По словам Пинкуса, это был продовольственный склад. Несколько раз ей казалось, что она слышит шорох прямо за спиной. Любая тень представлялась стражником, который вот-вот отделится от стены и грозно спросит, почему она шляется по территории в темноте. В таком случае возможности для лжи были безграничны. В конце концов, она столичная гостья, а значит, имеет право находиться там, где ей угодно. Но по-глупому попасться и затем проверять, донесут ли Пинкусу на то, что она отнюдь не отдыхала в своих покоях с дороги, не хотелось. Посередине склад был разделен на два амбара. Она нырнула в импровизированную арку. По обе стороны темнели двери, ведущие в правую и левую часть хранилища. С другой стороны здание примыкало к частоколу, почти вплотную. Разведя на руки, одна ладонь уперлась бы в деревянный брус здания, а вторая в забор. В проходе царила кромешная темнота. Если она правильно помнила, то этот путь выведет ее почти вплотную к гостевому домику. Приободрившись и все так же стараясь не издавать ни звука, она миновала второй амбар. Где-то тут, такое нельзя исключать, уже расположился наблюдатель за ее покоями. Удивится ли Фиона, когда она начнет стучаться через заднюю дверь? Самое время проверить. Она пересекла узкую дорогу, нырнула за гостевой домик. Как только впереди замаячила спасительная дверь, на плечо ей легла тяжелая рука. Незнакомец с силой толкнул ее в стену здания. Вторая рука плотно закрыла рот. Она ощутила кислый запах пота. Лязгнул металл. Хриплый голос прошептал на ухо. «Одной экскурсии тебе не хватило, сука?» Запах кислятины усилился, дыхание обожгло ухо. По голосу и приглушенному лязгу металла она поняла, что рот ей зажимает верный пес Пинкуса. Его назначили следить за домом? Вряд ли. Или он заметил ее раньше? Рокот словно почуял невысказанный вопрос. «Представь мое удивление, когда я шел проведать священнослужителя, а вместо этого увидел твою любопытную мордашку, выглядывающую из двери». «Ай, как нехорошо! Неужели чудесная дневная трапеза не настроила тебя на доверчивый лад?» Гвардеец мерзко хихикнул. «А зря! Ведь, думается мне, она была для тебя последней. Пошла!» Он пихнул ее в сторону двери. Рая споткнулась, но гвардеец держал ее, как в клещах. Рот все еще был зажат тяжелой ладонью. «Пикнешь, я тебя вырублю, и все равно сделаю, что хотел. Но когда очнешься, если очнешься, у твоей служки будет не хватать пары пальцев. Будешь паинькой, тогда пальчики ничьи трогать не будем. Пока что. Кивни, если поняла». Она с трудом кивнула. Ладонь отлипла от рта, но хватка на плече не ослабла. Рокот подвел ее к задней двери. «Стучи!» Она мягко стукнула пару раз по дереву. «Сильнее!» Кулак несколько раз опустился на дверь. Сначала было тихо, но затем из дома послышались шаги. Створка отворилась. На пороге в замешательстве замер Мико, без доспеха. «Госпожа!» Замешательство стоило дорого. Рокот втолкнул ее в дом и обрушил кулак на лицо Мико. Тот повалился на землю, как подкошенный. Земля содрогнулась. Рокот нанес ему еще несколько ударов по голове. Потом вновь схватил девушку за плечо. На все это ему понадобилось пара секунд. «Кто еще в доме?» Она сглотнула слюну. Это было тяжело, но она старалась не показывать свой страх. «Вероятно, Фиона». «Кучер?» «Я не знаю. Возможно, где-то на территории». «Точно?» Рокот, не двигаясь с места, с силой опустил упакованную в железо ногу на лицо Мико. Рая, увидев, во что превратилось лицо ее гвардейца, почти закричала, но вторым ударом убийца выбил из нее дух. В животе взорвалась боль, из глаз брызнули слезы. «Предупреждаю, что я не люблю, когда мне врут. У тебя есть еще шанс ответить правильно, а потом...» «Госпожа?» Фиона показалась в дверях. То, что шум драки привлек только ее, доказывало, что в доме больше никого не было. Камеристка бросила взгляд на тело на полу и замерла. В руках покачивалось вязание. Рокот метнулся к ней через комнату. Тяжелая рука покинула плечо. Рая повалилась на колени. Удар гвардейца лишил ее возможности дышать, не то что кричать или двигаться. Неожиданно ловко Фиона увернулась от первого выпада, нырнула под вторую к ней руку. Рая никогда бы не подумала, что девочка может двигаться так быстро. Задняя комната была совсем мелкой, половину пространства уже заняло распростертое тело Мико. Резко развернувшись, Рокот наотмашь ударил камеристку. Девушка почти увернулась вновь, но места было слишком мало. Огромная рука лишь чуть зацепила ее, однако этого хватило, чтобы камеристка полетела кубарем. Фиона с треском влетела в стену и повалилась рядом с Мико. Убийца подхватил ее за волосы, дернул на себя, бросил рядом с Раей. Камеристка издала стон, одновременно напоминающий рык. Рокот навис над ними, заслонив собой дверной проем. До этого она никогда не задумывалась, как мало даст столичное происхождение в подобной ситуации. Казалось, огромный силуэт заполнил собой весь мир. Боги! А ведь она даже не попрощалась с папой. «Не рыпайтесь! Не хотелось бы калечить вас обеих больше, чем нужно. Но привратнику от тебя будут нужны ответы. А для того, чтобы говорить, здоровые руки и ноги не нужны. Как и живые служки». Рокот кивнул на тяжело дышащую Фиону. «Будешь врать, в комнате станет на одно мертвое тело больше. Что ты знаешь о произошедшем в гарнизоне?» Хотелось соврать, но при виде сжатых кулаков слова сами полетели с языка. «Игла! Он... На него напали. Ослепили». «Хорошо. Что ты делала в госпитале?» «Я... Мне не спалось, голова болела с дороги. Хотела навестить Якоба, попросить лечебные травы для крепкого сна». «Врешь!» «Нет, нет, клянусь! В госпитале было пусто. Затем я услышала шаги, увидела тело. Меня не заметили, и мне стало любопытно». «Не заметили, говоришь? Где ты пряталась? Что ты слышала, если ты снова...» Вязальная спица вышла у него из правого глаза. Левый закатился, и гвардеец грузно рухнул на Мика. Мертвое тело приглушило шум. Рая подавилась криком, замерла, не в силах отвести взгляд от окрашенного в красный металлического кончика. Второй глаз Рокота так и остался открытым. Рот искривился, гвардеец ушел в небытие, пока падал. Она сжала кулаки, ногти до крови впились в ладони, рядом замерла Фиона. Рая моргнула, с трудом отвела взгляд от тела, вновь посмотрела на дверь. Теперь проход был перекрыт другим человеком. Простая и грязная одежда не шла ни в какое сравнение с серебряными доспехами их мучителя. Тем не менее, незнакомец был абсолютно спокоен, словно происходящее воспринималось им как нечто естественное. Он был юн, вряд ли старше Раи, лицо перемазано грязью. На этом фоне особо выделялись ярко-голубые глаза. Короткий светлый ежик волос топорщился на голове, лоб блестел от пота. В руке покачивалось испачканное в крови вязание с оставшейся спицей. Шеи незнакомца сдавливало прозрачное кольцо. Юноша оглядел тела, задержал взгляд на месте, где раньше было лицо Мико, поморщился. Аккуратно прикрыл заднюю дверь. Рая, проследив за рукой, обратила внимание на множество мозолей, снова взглянула на шею и в голове щелкнуло. Шок сменился немым изумлением. «Что там сказал Морн на прощание? Если его подозрения насчет рудника не окажутся полной болтовней, то он ждет ее на пороге с докладом? Ах да, и бутылкой красного вина. Похоже, она только что задолжала ему целый ящик». Незнакомец на мгновение замер, будто впервые обратил внимание, что в комнате остались еще живые люди. Прокашлялся, оглядел девушек, неожиданно отвесил полушутливый поклон. Ровным голосом произнес: «Дамы, мое почтение. Судя по тому, что я только что видел, он слегка пнул труп Рокота. У вас всех есть причины переживать. Однако у меня был крайне длинный день, а обстоятельства развернулись вокруг оси уже не раз и не два. А посему всем вам будет проще, если обойдемся без истерик. Это возможно?» Фиона, широко открыв глаза, не отрывая, буравила взглядом окровавленный труп на полу. Если она и хотела подать голос, то не решилась говорить перед госпожой. Рая, в свою очередь, все еще не находила слов, лишь продолжала смотреть на незнакомца, как полная дурочка. Тот обреченно вздохнул. «Приму молчание за согласие. Видимо, столичных гостей не жалуют в окрестностях ворота. Удивительно, что вы согласились на подобную работу. Или у вас всегда так? В любом случае, получается, что проблема на руднике не только у меня. А потому Уголок губ юноши дернулся, словно ситуация его крайне забавляла. «Объединим усилия?» Рая не придумала ничего лучше, чем промямлить. «Что?» Теперь улыбка и правда озарила грязное лицо юноши. «Каторжник и его команда в дорожных платьях. Такого со мной еще не бывало. Этой ночью рудник содрогнется».